понимающий все с намека в этот приезд, был особенно мил, и Левин заметил в нем еще новую, польстившую ему черту уважения и как будто нежности к себе. Старания Агафьи Михайловны и повара, чтобы обед был особенно хорош, имели своим последствием только то, что оба проголодавшиеся приятеля, подсев к закуске, наелись хлеба с маслом, полотка и соленых грибов, и еще то, что Левин велел подавать суп без пирожков, которыми повар хотел особенно удивить гостя. Но Степан Аркадьич, хотя и привыкший к другим обедам, все находил превосходным. И травник, и хлеб, и масло, и особенно полоток, и грибки, и крапивные щи, и курица под белым соусом, и белое крымское вино — все было превосходно и чудесно. «Отлично! Отлично!» — говорил он, закуривая толстую папиросу после жаркого. «Я к тебе точно с парохода после шума и тряски на тихий берег вышел». «Так ты говоришь, что самый элемент рабочего должен быть изучаем и руководить в выборе приемов хозяйства. Я ведь в этом профан, но мне кажется, что теория и приложение ее будут иметь влияние и на рабочего». «Да, но постой, я говорю не о политической экономике. Я говорю о науке хозяйства. Она должна быть как естественные науки и наблюдать данные явления и рабочего с его экономическим, этнографическим...» В это время вошла Агафья Михайловна с вареньем. «Ну, Агафья Михайловна, — сказал ей Степан Аркадьич, целуя кончики своих пухлых пальцев, — какой полоток у вас, какой травничек! А что, не пора ли, Костя?» — прибавил он.